Наконец вошел Ленин. Его встретили мощной волной приветствий. Карие глаза Ленина блестели от мороза, на щеках горели красные пятна. На нем была черная меховая шапка и черное пальто. Ленин производил впечатление живого, приветливого человека. Я стояла рядом с трибуной, и он пожал мне руку перед тем, как подняться на трибуну. Джон Говард Лоусон сопроводил свое письмо с заметками о Бессе Битти. Бесси Битти была дочерью Томаса Эдварда и Джейн Боксвилл Битти из графства Уэксфорд в Ирландии. Семья Битти эмигрировала в Соединенные Штаты в начале 1880-х годов, сначала в штат Айова, затем в Калифорнию, где в январе 1886 года родилась Бесси в Лос-Анджелесе. Затем у нее появились два брата и сестра. Старший брат Гарвей все еще живет в Англии. Госпожа Битти была одним из руководителей движения женских клубов в Лос-Анджелесе, хорошо известным и уважаемым человеком. Одно время семья владела довольно значительной собственностью в Лос-Анджелесе. Как говорилось в интервью New York Herald Tribune от 20 августа 1943 года, она родилась с серебряной ложкой во рту, но столовое серебро поизносилось во время депрессии, видно, имеется в виду 1893 год. Во всяком случае, к тому времени, когда Бесси исполнилось 12 лет, она решила стать писательницей и к 1904 году стала полноправным штатным сотрудником Лос-Анджелесской Herald Tribune. Когда газета послала ее в Невадский золотоносный район, чтобы написать очерк, она так заинтересовалась предметом своего изображения, что бросила газету и написала книгу «Кто-то в Неваде». В 1917 году она начала печатать серию статей под заглавием «В мире во время войны» и посетила Японию, Китай и Россию. В течение 8 месяцев она жила в Петрограде в военной гостинице. Эта поездка, подобная поездке в Неваду, была предпринята ею самостоятельно, без задания редакции. Весной 1917 года она пересекла Тихий океан и по Транссибирской железной дороге почти всю Россию и возвратилась домой в начале 1918 года. По возвращении в Соединенные Штаты она читала лекции о России. В 1918 году вышла ее книга «Красное сердце России». С 1918 года по 1921 год она была главным редактором Macle's Magazine. Она снова поехала в Россию в 1921 году корреспондентом Good House Keeping and Hearst International Magazine и брала интервью у Ленина. Позже она побывала на Ближнем Востоке и в Турции. В 1940 году миссис Битти начала писать радиопередачи для женщин, которые прекратились с ее смертью. В военные годы она уделяла много времени в своих программах освещению жизни Соединенных Штатов, призывала женщин в ряды доноров. В 1943 году она получила радиопремию Международной женской выставки прикладного искусства в знак признания ее усилий, которые она посвятила тому, чтобы объяснить необходимость единства внутри Объединенных Наций. Бесси Битти была женщиной неукротимой энергии, цельности характера и очень большой личной смелости, заканчивает свое письмо Лоусон. Понятие «мировой гуманизм» очень подходит к ней, но знание жизни соединялось в ней с сентиментальностью. И все же она была сильной и действительно замечательной личностью, несмотря на все изменения, происшедшие в ее жизни. Русская революция была ее величайшим переживанием. По крайней мере, это было так, когда я ее встречал. И даже если впечатления красного сердца России стали тускнеть, я думаю, что в годы работы на радио она свято берегла их. Мне остается добавить, что я видел Лоусона и разговаривал с ним. Лоусон приехал в Подмосковье, в Старый Сосновый Бор, чтобы закончить пьесу. Да, ту самую пьесу, которую напечатала иностранная литература. Я имею в виду «Чудеса в гостиной». Разговор шел об американском кино и пьесе, однако у нас с Лоусоном была заповедная тема, к которой, как мне казалось, мы неминуемо придем. Бесси Битти. «Видно, по природе своей, — сказал Лоусон, — она была честным человеком. Я никогда не считал ее в полной мере единомышленницей Рида и Вильямса, но она всегда была чутка к правде. Помните Билля Хейвуда, Биг Билля, Большого Билля, как его звала рабочая Америка? Потомок первоамериканцев, распахавших первую ее борозду и вскрывших первый ее пласт угля и соли, Билл Хейвуд прошел суровую школу рабочего. Тем убедительней был его призыв к сплочению и борьбе рабочей Америки. Как это было в Америке и прежде, силы рабочих были сломлены не столько в результате фронтальной атаки, сколько посредством заговора. Хейвуд должен был покинуть Америку. Земля русской революции явилась для него землей спасения. Как единомышленника и брата принял Хейвуда Ленин. Человек деятельной энергии, Хейвуд был одержим идеей создать в России своеобразную индустриальную республику рабочих, собрав со всех концов земли друзей коммунизма, друзей русской революции. Помните приезд Билля Хейвуда в Москву и разговор с Лениным об индустриальной республике иностранных рабочих, которая должна была лечь на землях Кузбасса? Короткий, но выразительный диалог, исполненный грозной силой и суровости между Лениным и Хейвудом. Мы хотим, чтобы все, кто едет к нам, были предупреждены, как им будет трудно. «Предупреждены», — сказал Ленин. «Надо, чтобы к нам ехали только те, кто готов на лишения, самые тяжелые, неизбежно связанные с восстановлением промышленности в стране отсталой и неслыханно разоренной. Вы понимаете меня?» И ответ Хейвуда. «Понимаю, товарищ Ленин. Надо, чтобы наши друзья были готовы работать с максимальным напряжением сил и наибольшей производительностью. Вы понимаете меня, товарищ Хейвуд?» И ответ Хейвуда. «Да, конечно». «Надо, чтобы наши друзья не забывали крайнюю нервность голодных и измученных русских рабочих и крестьян, не забывать и всячески помогать русским братьям, чтобы создать дружные отношения, чтобы победить недоверие и зависть. Ясно ли это нашим друзьям?» И ответ Хейвуда — «Ясно, товарищ Ленин». Поистине это был разговор революционной России с рабочей Америкой. А что сберегли ум и сердца американцев об этом человеке? В какой мере образ Хейвуда, человека и воителя, сохранился в сознании его современников? Нелегко в сегодняшней Америке разыскать человека, который бы лично знал Билля Хейвуда. Не следует забывать, что Биг Билл покинул Америку 50 лет назад. По совету Лоусона я обратился к Арту Шилцу. Я знал Шилца по его статьям в Daily Worker. Шилц был внешнеполитическим обозревателем газеты, однако статьи его были не совсем обычны для журналиста-международника. В них острота политического зрения сочеталась с великолепным ощущением пропорций и красок. Статьи Шилца по существу были маленькими рассказами со своей композицией, своей системой образов и языка. Впрочем, короткое письмо, которое Арт Шилц прислал о Билле Хейвуде, как мне кажется, отражает эти качества Шилца-публициста. «Я встречал Билля Хейвуда несколько раз, и воспоминания о нем свежи в моей памяти», — пишет Арт Шилц. «Я слушал Билля Хейвуда дважды, когда он был в расцвете своих сил. Первый раз в Форвард-Холл на Ист-Сайде его речь была обращена к бастующим ткачам Петерсона. Что это был за человек? Он, казалось, ощущал зал. В его речи была сила. Когда он говорил «единство рабочего класса мира», вы чувствовали это, вы видели это воочию. Его могучая фигура будто возвышалась над залом. Его единственный глаз, казалось, был устремлен на врага, в то время как тело было готово к прыжку. Несомненно, он был для меня героем, и пришло в движение само воображение мое. Я вновь слушал его год спустя или около этого на митинге горняков в Колорадо. Он был все еще хорош, но прежняя жизнедеятельность в какой-то мере уже оставила его. Он выехал в Советский Союз вскоре после этого. уверен, что героизм Билля был в значительной мере причиной того, почему его личность производила столь сильное впечатление. Народ знал, что это был неприступный, точно скала, вожак горняков, который не останавливался перед тем, чтобы бить врагов своими обнаженными кулаками.